Раздел 3. Методы коррекции межличностных и сексуальных отношений. Формирование их шло постепенно. Вначале я работал только с больными неврозами традиционными способами – лекарства, гипноз, аутогенная тренировка и прочее. Больным становилось легче, но через 2-3 месяца они возвращались ко мне с обострениями или обращались к другим специалистам, стыдливо здороваясь со мной при встрече. Но ведь таблетки и гипноз не могли изменить отношение к жизни и к себе. И тогда я стал обучать больных и себя тоже правильному поведению в конфликтных ситуациях. Результат не замедлил сказаться. Больные стали действительно поправляться. Кроме того, у них наметился социальный и личностный рост. После выписки из стационара они еще нуждались в моих советах и приводили ко мне своих близких и знакомых. Так стихийно сформировался психотерапевтический клуб. Затем возникла мысль не ждать, когда человек заболеет, и мы стали привлекать на наши занятия не столько тех, кто уже фактически болен, сколько тех, кто еще формально здоров. Такую модель я и постарался создать. Она успешно функционирует в Ростове уже более 15 лет. Она рассчитана и на здоровых, и на больных неврозами, и состоит из медицинского блока и кросса. Я о нем уже упоминал. Работает он с 1984 года в городе Ростове. По материалам его работы написаны и мои книги. Медицинский блок включал поликлинику, стационар, дневной стационар. В поликлинике пациенты могли обследоваться и получить помощь, продолжая работать и посещая психотерапевтический клуб без отрыва от производства. Лица с легкими формами неврозов сразу направлялись в кросс. Преимущество такого подхода заключалось в том, что больной, приобретая тренинговую социокультурную среду, не терял связи со своей реальной проблемной ситуацией, что способствовало коррекции малоадаптивного личностного комплекса применительно к ней. При неэффективности ресоциализационных мер люди направлялись в дневной стационар, не теряя связи с семьей и друзьями. Лишь когда возникала необходимость в сложных инструментальных обследованиях или требовалась полная изоляция больного от своей микросоциальной среды, его госпитализировали в клинику, где функционировала группа коррекции малоадаптивных паттернов поведения. Такой подход позволял значительно, на треть, сократить период стационарного лечения и минимизировать прием медикаментов, что свидетельствовало о возможности принципиально иного по сравнению с общепринятым в стране подхода к лечению неврозов. Ценным являлось также и то, что большую часть помощи пациенты получали в естественной социокультурной среде, кроссе. Основной контингент занимающихся в кроссе – рабочие, служащие и студенты, имеющие проблемы на производстве и в семье, привлекался в клуб средствами рекламы. Психологическое обследование показало, что у 85% членов клуба в начале занятий наблюдался повышенный уровень тревожности и внутреннего напряжения. Пребывание в клубе благотворно сказывалось на их состоянии, ибо они находились в среде, способствующей их адаптации. В клубе, благодаря активной социальной коммуникации в ходе совместного с другими решения жизненно важных задач, у них повышался уровень социокультурной компетентности и не возникало социальной детренированности, как это обычно бывает при долгом пребывании в больничных условиях. Члены клуба овладевали основными адаптационными формами поведения, социального взаимодействия, их действия становились продуктивными и позволяли сводить к минимуму напряжение в межличностных контактах в проблемных ситуациях. В конечном итоге все это приводило к коррекции социогена и повышению уровня реалистичности в конструировании отношений с социокультурным окружением. Занятия проводились по специально разработанной программе, состоящей из 4 блоков. Блок, в котором учитывалась самостоятельная работа, система «Я». По коррекции своего личностного комплекса, сценарное перепрограммирование с последующим анализом результатов этой работы в группе с участием руководителя. Обучение конструктивному, неконфликтному общению с партнером в семье и на производстве, система «Я и ты» по программе специально разработанного нами тренинга общения «Один на один». Условное название «психологическое айкидо». Обучение общению в микросоциальной среде, система «Я и вы», где проводилось обучение поведению в группе, в семье и на производстве по программе «Стратегия управления». Обучение публичному выступлению с основами ораторского искусства, система «Я и они», по программе «Психология публичного выступления с основами ораторского искусства». Детально вся техника этой работы изложена в многочисленных моих книгах, и я не буду повторяться. Хочу только заметить, что у меня уже появились ученики и не только среди психотерапевтов, но и среди психологов. Многие из занимавшихся в клубе увлеклись проблемой, поступили в соответствующие вузы и стали профессиональными психологами или психотерапевтами. Филиалы клуба работают более чем в 20 городах России. Организуются филиалы в Германии, Соединенных Штатах и Израиле. Причем я не принимаю участие в их создании, но узнаю о них из писем читателей моих книг. Иногда только провожу семинары на те темы, которые руководители клуба на местах еще не могут проводить. Вас, дорогой мой читатель, может заинтересовать, конечно, не только кросс. У нас будет раздел, в котором я постараюсь вам помочь найти хорошего психотерапевта. Наиболее полное обследование проходили пациенты, посещающие клуб, анкетирование и некоторые другие методы. Интервью и рассказы как руководителей, так и подчиненных также приводятся в этой книге. Кроме того, я пользуюсь выдержками из писем моих подопечных и читателей, разумеется, с их разрешения. Это реально живущие, а иногда и страдающие или страдавшие люди. Поэтому я не указываю их имен, фамилии и специальности, профиль учреждения, меняю многие фактические данные. Что же касается взаимосвязи секса и работы, то здесь я постарался отразить их с научной точностью, изменяя несущественные моменты биографии, внешние данные, профессию и прочее. Я отражаю суть дела.